В отношении моей книжки, да, вот хороший вопрос мне задали. Я вот вас призываю писать книжки, а сам сапожник без сапог. И это очень тяжело. Почему я так настаиваю на том, чтобы вы писали книжки? Почему? Потому что я извлек очень тяжелый урок. Я там за эти там 25 лет столько лекций начитал, вон курсы интернет-йоговские там принимал участие в создании. Ну, то есть достаточно много чего я сделал. И тогда на заре, значит, решили так, что типа вот надо писать книжку, что надо ее писать. И даже была такая команда ребят, которые сказали, все, мы начинаем писать вашу книжку, ну, помогать вам писать книжку. То есть вы там надиктовываете материал, или там в виде интервью или еще, а мы его обрабатываем, и потом со временем мы сделаем книжку, вложимся денег, ее опубликуем и будем ее распространять, вашу книжку. Друзья, это было лет 15 назад. Вы думаете, хоть что-нибудь сдвинулось? Вот когда замахиваются на гигантский проект, что сделаем от начала до конца, проверим, за большие деньги отпечатаем, все, не работает. А работает только так. Сел, написал 3 строчки. Шортс, да. Раз, добавил. Завтра еще добавил. Послезавтра еще добавил. Послезавтра еще добавил. И вот так вот постепенно она начинает быть пузатой. То есть вот эти вот все мои воззвания к вам, они именно в первую очередь, как, ну, как это самое, как те ошибки, которые я сделал сам. Вот я думал, что да, действительно, надо так по-хорошему сесть, написать, проверить картинки, кучу денег потратить, напечатать там 1 000 000 экземпляров и потом распространять. Это провальная стратегия, сразу же говорю. Почему? Во-первых, опыт... Нет, все-таки нет, у меня книжек вообще на самом деле много, очень много. То есть, ну, в соавторстве, да. Кстати, если хотите со мной в соавторстве написать, я согласен на любую эту самую, как его, йогу, запросто. Ну, потому что у меня времени нет. Нет, я просто объясню, вот, понимаете, да, просто как вот какой-то теме приходится уделять очень ограниченное время. Раз, надо научный журнал. Сервер надо обновить, сервер обновить, так, вот это, и получается вот такое как бы по кругу, значит, вот есть огромное количество дел, с которых ты перепрыгиваешь, уделяя каждому минут по 5, у тебя нету просто возможности уделить больше времени, почему, потому что иначе все остальное станет. Поэтому выход какой? Ну, либо себе помощника искать, да, а потом все-таки нашли, вот когда уже осознали, что книжки так и не будет. Лена Вагнер начала писать, но тоже там не сложилось, там, ну там просто по объективным причинам там ситуация там другого плана была, да, она начала, она брала интервью и таким образом начала писать вот именно книжку, именно такую автобиографическую книжку. Просто, ну, книжки по просто видам йоги, их, не знаю, 2-3, наверное, ну, не 3, сколько напечатали? Ну, то есть, во всяком случае, много, да, их напечатали в соавторстве. И я, кстати, предлагаю вам всем, если хотите со мной в соавторстве, берите любой свой курс, берите, превращайте его в книгу, и мы с вами в соавторстве его, вот если вы, ну, опубликуем, вот, берите любой курс, вот вы отвечаете за какую-нибудь там, не знаю, родовую йогу, йогу влюбленности. Так, надо ее распечатать, надо ее, ну там, отредактировать, надо там добавить картинки, все, мы с вами в соавторстве, все, а остальное как хотите, делайте, печатайте и так далее, да. Вот почему? Потому что пройдет время, кто-то вопрос новый задаст, или какую-нибудь новую лекцию, ну, дочитаешь, ее надо будет опять потом туда добавлять. То есть это не просто, это не для галочки соавторство, это очень тяжелая на самом деле работа, даже тяжелее, чем потом какой-то опыт, вот опять же, там надо все вставлять. Допустим, если вы отвечаете за тот или иной вид йоги, и вы, скажем, прочитали в личной книжке другого преподавателя какие-то лайфхаки, их надо, значит, взять, и туда в эту книжку вставить со ссылкой, да, вот такой-то преподаватель. Это очень такая долгая работа. Поэтому почему я говорю, что вот у вас должна быть личная книжка йоги, как я там пришел в йогу, да, ту, которую я так и не написал. Вот, а вы ее начинаете с нее писать. Но плюс у вас еще может быть книги по виду или разделу йоги, которые вы, скажем, курируете, вы кафедру ведете, которую вы можете сами написать самостоятельно или в соавторстве со мной написать, и которую вы потом будете, ну, дорабатывать, потому что у вас какой-то опыт появится, у другого опыт появится, его надо обобщить, его надо туда вставить. Там, ну, какая-то, может быть, вопрос ко мне, если там что-то, да. Ну, в общем, это совместная очень такая тяжелая работа, на самом деле. Я один ее не потяну, у меня просто тупо нет времени. Вот. А с другой стороны, ну, как сказать, книжки писать надо. Потому что они остаются, знаете, вот ничего, ни хрена не остается. И все эти самые, как его, социальные сети, раз, вот кто будет сейчас читать ваш Телеграм за год назад? Кто будет ваш Ютуб смотреть годовой давности? Кто будет ваши Инстаграмы смотреть годовой давности? Никто. Ну хорошо, искусственный интеллект посмотрит, вот может быть. Вот, да, а книжка это как раз то, что сухим остатком останется. Вот. А если говорить про книжки там, по видам или разделам йоги, да, то, конечно же, эту книжку тут же надо превращать еще в учебник. То есть, а что учебник? Это еще контрольные вопросы и ответы. И, как ни странно, вот это смешно звучит, но написать контрольные вопросы и ответы гораздо тяжелее, чем написать учебник. То есть, задачник тяжелее. Вот учебник написать относительно так, а вот задачник... Сложно. Поэтому хороший Людочка вопрос задала, и я вас призываю, не делайте ошибок, те, которые я за вас сделал. Знаете, не так, что вот я выйду на пенсию, буду писать мемуар. Даже выйдешь на пенсию, не напишешь его. Вот если прямо сейчас не начнешь писать, то... Мне сестра написала кусочек, она увидела мою лекцию, что я про книжки говорил. О, я тебе напишу, значит, вот кусочек, мои воспоминания тоже вставишь. Кусочек, кстати, очень хорошо, это когда ты не только, как это, на себя взгляд, ну, со стороны, то, что ты уж сам и не помнишь, может быть. Зачитаю, Людмила, радость. Ага. Вопрос именно про ваш опыт в йоге, книга, а не про разные виды йоги. И, Вадим Андреевич, начинайте писать книгу, это нас замотивирует как никогда. Ну, видите, мне нужна мне нужна какая-то группа людей, чтобы мы так поступали. Вот есть, допустим, на выездном семинаре час-полтора, приходит человек с вопросами, начинает меня интервьюировать. Вот он видит, чтобы хорошо это осветить, это, потому что я в голове это не удержу. Я это интервью даю, а он его потом обработает. Но только главное, то не через искусственный интеллект. Вот чего совершенно нельзя делать, нельзя доверять личный опыт и так далее искусственному интеллекту. Вот он пока еще для этого совершенно не пригоден. И, наверное, это хорошо, что что-то должно быть чисто человеческое, понимаете, да? Вот, если такая команда наберется, ради бога, я могу что угодно рассказать, причем, знаете, вот я летом про свою специальность начал, у меня специальность очень интересная, взял просто так вот и серию видео записал, их тоже вот взять, обработать, тоже хоть что-то интересное, там, кстати, масса интересных вещей. Вот, нужна команда, а у нас с этим, видите, самая большая беда, у нас команды долго не держатся. У нас соберется команда, сейчас наполеоновские планы, сейчас мы просветлим все человечество, раз проходит полгода, половина куда-то слилась, половина некогда, половина еще, и на этом все останавливается, понимаете, да? А с другой стороны, ну да, это наш путь развития такой, ну, насколько он сам собой идет. Ну, Валерий, смотрите, книги последний раз же выпустили, большую книгу по мантра инглиш. По мантра инглишу, да, учебнику, да. Да, сейчас, сейчас, одну секунду. Нидра-йоги у нас команда там хорошая, Лена держит. Да, вот ты хорошие примеры говоришь, но сколько книжек до сих пор лежит, они даже написаны, они не изданы. Ну, то есть как, они в первом приближении сделаны, там надо их, ну, в общем, вот дальше, да. А почему? Потому что была логика, что надо сперва от начала до конца сделать, а потом отдать в издательство. А это тупиковую ветку. Не отдавайте в издательство. Сперва сами на принтере несколько копий напечатайте, а только потом идите в издательство. Во-первых, потому что вы отдадите в издательство, вам 1000 экземпляров сделают там за какие-то бешеные деньги. И потом выяснится, что вы там какую-то опечатку досадную сделали. Или еще, ну, масса, это всегда, любое издание открываешь. А когда вы сделали меньше этих ошибок, поэтому издательство, да, но издательство хорошо, когда вы уже много раз свою же собственную йоговскую вот эту книжку сами печатали на своем же личном принтере. Вот, слава богу, сейчас это все можно достаточно купить дешево, но это отдельная тема. Какую там, если уж на то пошло, как это в домашних условиях сделать, там, допустим, какая марка принтера наиболее дешевая, потому что, ну, принтер может быть сам дешевый, но картридж к нему очень дорогой, а бывает наоборот, вроде принтер подороже, а картридж буквально покупаешь порошок, засыпаешь, то есть он вообще копейки стоит, и там очень много таких, знаете, подводных камней, они чисто коммерческие, или, допустим, можно сделать в виде брошюрки, то есть вот взять скрепками посередине, потом сложить. Но это надо резак, чтобы обрезать, чтобы красиво смотрелось. А можно просто А4 распечатать, вот она будет большого формата, но не нужно резака, и сбоку можно сшить. И совет, прототипирование. Сделали маленький прототип, запустили, потом исправили ошибки, дописали, еще сделали прототип, еще, и вот так вы напишете книжку. Если вы будете собираться от начала до конца, это действительно большой должен быть проект, он должен быть волевым, кем-то управляться, и этот волевой должен вот так вот всех держать, чтобы довести до конца. К сожалению, у нас больше провалов, чем успехов. Это вот тоже надо тут вот честно сказать. Так, ладненько, кнопочку жму.